Думаю и о той оскорбительной пощечине. Вспоминаю все те случаи, когда Лили с подружками пренебрегали мной. Внизу на кухне тетушка Эми готовит завтрак, чувствую запах свежезаваренного кофе и слышу, как на раскаленной сковородке шипит грудинка. Потом до меня доносится тетушкин голос: «Питер, ты не видал мой обвалочный нож?»